желавшего нас сожрать. А вот мне пришлось повозиться. Один кукри застрял в лапе и никак не подавался. Я отчаянно барахталась в воздухе, едва удерживая рукоять скользкого от крови клинка. Оставлять такое оружие было непростительно. Наконец, лезвие выскользнуло, и я отправилась в свободный полет. Глава 18. Полет мой был недолгим. Врут, что вся жизнь успевает пронестись перед глазами. Моя память пожадничала и не подкинула ни единого воспоминания. Вот так убьюсь, и обо мне никто и не вспомнит. А хрен вам, а не мой хладный труп. На этой мысли я вошла солдатиком в ледяную воду. Ударом оглушила, многослойная юбка сложилась над головой тюльпаном, закрывая обзор. Почему-то мелькнула странная мысль, что купание входит у меня в привычку. Теплая одежда быстро намокла и тянула ко дну. С юбкой пришлось повозиться, но она, в конце концов, поддалась. Благо, здесь пуговицы застежек молнии не придумали, поэтому скинуть одежду удалось достаточно легко. Вот только пока я показывала чудеса эквилибристики и гимнастики под водой, стремительное течение уносило меня в неведомом направлении. Я чувствовала себя словно щепка, стремительно несущаяся по ручью после летней грозы. Зацепиться было ни за что, сплошь голые камни, даже не поросшие водорослями. Тело окоченело в ледяной воде. Меня закручивало, как будто кто-то большой и сильный запустил центрифугу или вынул в ванне пробку. Второе предположение оказалось ближе к правде, ибо меня засосало в натуральный слив. Воздуха уже не хватало критически. Перед глазами плясали белые пятна, угрожая скорой потерей сознания. А я все неслась по темным извилистым каналам внутри каменной гряды. Мне еще повезло, что вода сгладила острые углы выступов, иначе меня бы просто нарезало на ленточки. Как маленькая девочка, впервые попавшая в аквапарк, я петляла по многоколенным трубам, втайне мечтая, чтобы они скорее закончились. И они закончились. Меня выкинуло в водопад под огромной каменной аркой. Краткий миг свободного полета, и снова удара в воду, на этот раз погрузиться солдатиком не вышло. Я от души приложилась спиной о поверхность воды. Подозреваю, что от болевого шока меня спасло притупление чувствительности в ледяной воде. Струи водопада, разбиваясь о камни, бурлили сверхмощным джакузи. Пузырьки воздуха дезориентировали, не позволяя понять, где дно. Отчаянно барахтаясь, я пыталась выплыть на поверхность. Вот только тело меня почти не слушалось. Маленькой мухой, увязшей в паучьих тенетах, я отстраненно наблюдала за приближающейся смертью. Где-то на грани сознания слышался настойчивый голос Ягу. Запас кислорода у оператора на исходе. Рекомендуется изменить положение тела на 180 градусов для установления фиксации с примитивным плетеным орудием, используемым для добычи рыбы. Мой мозг пытался осмыслить полученные рекомендации, и реакция у меня была сплошь матерная. Если мы выживем, напомни мне провести с тобой беседу на тему изменения стилистики взаимодействия с оператором в критических ситуациях, мысленно бурчала я, меняя положение в воде. Если не сопротивляться, это оказалось достаточно просто сделать. Кажется, мне даже удалось нащупать сплетенные нити невода, инстинктивно вцепившись в них обеими руками. Сеть дрогнула, и влекомая неизвестной силой резко пошла вверх. Беремир никогда не любил пустоши, знал каждый их уголок, ареалы обитания самых опасных тварей и природные опасности, но не любил. Его стихия – холод, ледяные торосы, заснеженные горы и завывание ветра долгими вечерами. Только дома, в ледяном безмолвии он мог отдохнуть и очистить мысли от чужих жизней. Но дома он бывал все реже и реже. Казалось бы, наследник снежных барсов, сильнейший менталист клана – это главная ценность, но отец считал иначе. Беремир был главным ресурсом, не более. Его услуги стоили баснословно дорого, в 7 раз дороже, чем любого из менталистов клана. Причина тому была скрыта в возможностях старшего сына ледяного бера. Для заказчиков лишь озвучивался результат. Беремир мог в одиночку провести через пустоши отряд численностью до 10-2 ипостасных. Для сравнения, хороший менталист у Ирбисов мог контролировать до 3 потоков сознания. Беремир же своего предела не знал. Его дар проявлялся ситуативно в зависимости от однородности, размеров и охвата территории нападавших. С одинаковым успехом он мог отвести от окровавленной жертвы как полсотни горгов, так и 5 куптеров. Хвала духам отцов-прародителей, твари не организовывали смешанные отряды. Вот и сейчас Беремир выполнял один из самых дорогих заказов в истории клана. Он сопровождал через пустоши наследника Орласов. тому необходимо было максимально быстро добраться к ягуарам. Ценой услуги стало предоставление в партнерши трех молодых орлиц, одна из которых обязательно должна была иметь хотя бы в зачаточном состоянии родовой дар. Отец продолжал заниматься династической селекцией, результатом которой был и сам Беремир. Арму Орласу ничего не оставалось, кроме как согласиться. Что уж там сообщили Айру прибывшие с вестями медведи неизвестно, но наследник орлов согласился на любые условия, лишь бы как можно быстрее попасть к южным кошкам. Можно было, конечно, покопаться в памяти Айра, но против этого выступало сразу две причины. Первая – эгоистичная. Беремир не любил пользоваться своим даром без необходимости. Горговы способности изматывали душу и тело не хуже болезней у выбраковок. От этого не спасал ни тотем, ни энергетики. Восстанавливать контроль над собственным разумом, объединять разобщенные потоки сознания приходилось на голой силе воли. Пускать в старости слюни заблудившимся в собственном разуме стариком наследник Ирбисов не планировал, поэтому здраво предпочитал не напрягаться там, где нет необходимости. Вторая же причина была до омерзения практичной. Отец оставил на усмотрение Беремира решение о сканировании Айра. Кошачье любопытство, помноженное на дальновидность, требовало узнать причину баснословных уступок со стороны орлов. Вот только Беремиру предстояла неувеселительная прогулка с очередной партнершей по торосам, а путешествие через пустоши. Распыляться в такой ситуации на второстепенные задачи было непозволительной роскошью. Была еще и третья причина, но существенной роли в реалиях двуипостасных она не играла. За время пребывания Арма в гостях они неплохо друг друга узнали. Между двумя наследниками кланов установились такого рода отношения, которые уже переросли товарищество, но еще не доросли до дружбы. Конечно, в реалиях зыбких союзов у двуипостасных это еще ничего не значило, но Беремир тешил себя мыслью, что Орм, близкий по крови, положению и тяжести накладываемых обязательств, понимал его гораздо лучше прочих ирбисов. Сам наследник Айров был наполовину ирбисом, поэтому и гостил у северных барсов на правах почти родственника. Родственные чувства, правда, никак не помешали Беру Ледяному вытрясти из Айра выгодные условия сделки. Как говорится, дружба дружбой, а казна врозь. Сейчас два наследника забились в расщелину посреди пустоши, как грызуны под веник, и сидели тихо, стараясь не привлекать внимания местных тварей. Расчет был простым. Местом для отдыха выбрали узкую щель у основания гнездаптеров. Такое соседство гарантировало отсутствие других хищников поблизости, а размер убежища не позволял добраться к ним самим птицеищерам. Были и минусы у этой схемы, которые Беремир с Ормом сейчас ощущали во всей красе. Никогда не думал, что отцовские слова окажутся пророческими, Айр сморщил нос, стараясь дышать неглубокими вдохами, но от этого стало только хуже. От вони слезились глаза, а уж как страдало чувствительное обоняние, сложно было передать. Какие? Беремир сжалился над товарищем и протянул повязку, пропитанную ароматическими маслами. Чтобы возглавить клан, достаточно иметь сильный дар, но, чтобы им править, нужно быть готовым изгвоздаться в дерьме с ног до головы. Беремир хмыкнул, признавая справедливость изречения для их нынешней ситуации. Лучше быть грязными, но живыми, чем чистенькими, но на встрече с предками. Беремир пытался разместиться в пещерке, где едва можно было сидеть, не цепляя головой своды. Кромешная темнота не была преградой, скорее мужчины старались максимально вжаться вглубь, чтобы обезопасить себя от миазмов, сваленных у выхода протухших полуразложившихся трупов. Когда Беремир был здесь в последний раз, кладка еще пустовала, пещера ароматизировала залежами засохшего помета, но запахов тлена и разложения не было. Сейчас же птеродители подкармливали недавно вылупившихся птенцов ранее пойманной и забитой добычей. Выбор у путешественников был невелик, отдохнуть нужно было обоим. Орел вымотался, неся на своей спине рослого всадника из снежных барсов. Для Беремира такое передвижение было в новинку, позволяя сократить длительность перехода практически в половину. Контролировать приходилось только небо, наземные твари стали не опасны, но и маршрут пришлось пересмотреть. Теперь он проходил через центр пустоши, что сильно не нравилось Беремиру. Местная природа и погода были настолько изменчивы и отравлены неизвестным влиянием, что иногда казалось, лучше добровольно залезть в пасть птеру, чем пытаться выжить в сердце пустоши. Поэтому Ирбис перестраховывался, останавливаясь на отдых прямо под носом или, вернее сказать, под задом у сильных тварей, дабы, с одной стороны, прикрыть себя от нападок, а с другой, точно знать, что место безопасно. В других местах животные никогда не стали бы выращивать потомство. Ну а запах, издержки, придется потерпеть. В сутках пути есть небольшое озерцо, окруженное скальными выступами. Если повезет, там они смогут помыться. Пока же Ирбис наблюдал, как Орм вынимал из дорожной сумки энергетик и жадно пил его мелкими глотками. Есть в такой обстановке он не решился, потому ограничился только подпиткой. Дождавшись, пока Айр расслабится и откинется на шершавую стену пещеры, Беремир медленно стал отпускать сознание семиптеров, до того удерживаемых им. Снаружи послышался разгневанный крик птицеищеров. «О, как я вас понимаю!» – пробормотал Ирбис сквозь зубы, обхватывая руками голову. Мысли путались, расплываясь туманом. Во рту чувствовался вкус крови и падали. Жажда разорвать такое податливое неприкрытое горло с пульсирующей веной обострила все чувства. Добыча так аппетитно пахла, словно заранее была подготовлена для кормления детей. Сглатывая слюну, Беремир чуть сдвинулся, глубоко вдыхая такой желанный запах. Крылья носа его раздувались. Хищник приготовился к стремительной атаке. «Прекрати смотреть на меня, как на кошку во время течки», пробился сквозь алую пелену, застилавшую сознание, тихий голос с ухмылкой. «Мы всего два дня в пути, а ты уже изголодался». Не знал, что ирбисы такие охочие к женским ласкам. Беремир тихо застонал и отвернулся к стене. Отделять свое сознание от сознания птера было мучительно больно. Выцарапывая когтями чужие рефлексы, Ирбис искал путь к человеческой ипостаси. С большим трудом ему удалось наживо рассечь связь. Алая пелена оседала, уступая место усталости и апатии. «Спи первым, я покараулю», Беремир попытался придать голосу беспечности. «Через 3 часа меняемся. Если будут какие-то шевеления в нашу сторону, буди сразу, чтобы успел установить связь до того, как нас начнут жрать». Орм чуть прищурил взгляд, рассматривая проводника и дальнего родственника, но оставил собственные мысли при себе. «Спать, так спать». Риду и Уруи искали уже 2 сутки. 2 клана объединились и прочесывали территорию близ горы вокруг реки. Орлы из 5 Уруи видели, как птер выронил свою добычу, но подхватить несчастных не успели. Примерное место для поисков осталось причесывать 3 эйров. 4-й же отправился с донесением к ягуарам. Вот только дикие джунгли в сгущающихся сумерках не сильно способствовали поискам. Муар вообще сначала не поверила бреду Эйра, примчавшегося сообщить дурные вести. Она скорее бы поверила, что Рогниду по-тихому убили, чем в сказочку про птера. Против такого предположения играла клятва на тотеме о непричинении вреда ягуарам. Но и в историю с птерами верилось с трудом. Дело в том, что эти летучие твари никогда не покидали свои гнездовья в пустошах. В землях ирбисов и медведей им было холодно, а в южных землях жарко. Птеры любили простор, охотились в степях с редкими пролесками и в основном питались горгами и скутами. Дейтеры им тоже были по зубам, но из-за своего веса птеры просто не могли перетащить в гнездо добычу. На мелких соседей по небу они обычно взирали с безразличием, понимая, что взять в них нечего, кости да перья. А тут нападение, да еще и с птенцами в южных землях. Все не так, как было, словно природа сошла с ума. Можно, конечно, предположить, что мать учила охоте выводок на мелких и более простых целях, но для этого надо было пересечь горы, всегда служившие надежной защитой от пустошей. Уруи нашли первым. Он едва живой лежал на берегу реки, гораздо ниже по течению того места, где их искали. Окровавленный с открытыми ранами от когтей и изломанными крыльями, он представлял жалкое зрелище. Лишь только тогда Муар поверила в нападение птеров. Орла на месте отпаивали энергетиком и приводили в сознание. Едва придя в себя, тот упал на колени перед Муар. «Прости, Амари, я нарушил клятву. Не смог уберечь Айши». Из его глаз скатывались одинокие слезинки. «Она спасла нас, но пожертвовала собой. Как настоящий воин, она боролась до конца, вспоров крылья птеру и перерезав ему сухожилия на лапах. Орел дышал сипло и прерывисто, силясь протолкнуть воздух в легкие. Но что-то пошло не так, птер выпустил добычу, и мы должны были упасть вместе, но Айша сняла страховку. Я не знаю, зачем она это сделала, я бы принял удар на себя. Последнее, что я успел заметить, как раненая тварь уносила ее в сторону гор». Рассказ Уруи произвел впечатление не только на Муар. Айры перешептывались, гул их голосов напоминал рокот моря. Он накатывал волнами, разбиваясь о тихие приказы командиров, и снова возвращался с удвоенной силой. А Марии Ягуаров почему-то вспомнилась в сердцах брошенная рядой фраза во время лечения Аиров. «А разве не этого вы хотели? Чтоб я сдохла, а тут еще и героический антураж». Нет, не этого Муар хотела для внучки. Чем больше Эмари узнавала девочку, тем сильнее удивлялась скрытому характеру. Упрямая, гордая, добрая, практичная, борец до конца. Хорошие задатки для будущей правительницы. Даже в ситуации с птерами она не сдалась, боролась и победила, но какой ценой. Похоже, малышка дернула смерть за усы, и та оскалилась отнюдь недоброй улыбкой. Даже если весь клан загнать в горы, они не охватят весь хребет, отделяющий пустоши от южных земель Мартины. А еще необходимо было учитывать опасность повторного нападения птеров. Ягуары ничего не смогут противопоставить летучим полуящерам с 15-метровым размахом крыльев. Не та весовая категория, а приказать Айрам она не может, только попросить. Гордая Эмари, сильнейший воин клана, она не привыкла просить. Вот только внучка своим примером показала, что интересы других всегда должны стоять превыше собственных. Муар уже набрала воздуха в грудь, как ее прервал один из командиров Айров. «Не стоит, Амари. Мы и так полетим. Уруи поднимет на поиски всех желающих, ну а мы и так в вашем распоряжении». Он внимательно смотрел в глаза правительницы Ягуаров. «Горы, наша стихия и наша ответственность. Возьмите на себя земли вдоль реки и ее отрогов». Вдруг он не договорил, прекрасно осознавая тщетность надежд. Шансов у Айши и так было мало. Разбиться о воду или о скалы, быть съеденной птерами. Еще непонятно, какой вариант предпочтительнее и безболезненней. Айры согласились на поиски, возвращая долг жизни. Как ягуары искали тела погибших айров до последнего, так и орлы надеялись вернуть ягерам хотя бы тело их Айши. Она достойна отправиться к духам отцов-прародителей по всем традициям. Глава 19. Поиски Айши продолжались весь следующий день. Айры кружили над горной грядой, но следов Рогнеды нигде не было. С одной стороны, это вселяло надежду, что она не разбилась, а с другой, увеличивало ее вероятность стать пищей для птеров. Вечер ознаменовался двумя новостями. На первую Муар даже не обратила бы внимания, если бы ее не сообщил мастер Илу. Пропал личный скут Айши Рогнеды. Амари отмахнулась от сообщения как от несущественного. Следить надо было лучше за своим хозяйством, но мастер настаивал, что Рида смогла установить связь со скутом, дала тому имя и заслужила полнейшее доверие. И если до этого животное не подавало признаков беспокойства, то с вечера прошлого дня просто сходило с ума. Выломав дыру в вольере, взбесившийся скут умчался в неизвестном направлении. Вторую новость принесли уставшие айры. На берегу маленького затерянного среди скал озера нашлись вещи Айши. Муар узнала собственную куртку, несколько дней назад отданную внучке для полета. Рядом лежала многослойная юбка, собственное творение Рогнеды. Вещи были целыми, но полностью покрытыми бурыми засохшими пятнами крови. Если бы Айши убили хищники, одежда пришла бы в негодность. Амари сделала глубокий вдох и с удивлением поняла, что Рида умудрилась с головы до пят искупаться в крови птера. Мысли заметались с бешеной скоростью. Вещи нашли в крови на берегу озера. Если внучка выжила, то, скорее всего, она попыталась отмыться в озере и сняла одежду, чтобы не привлекать внимание хищников. А значит, либо она будет пытаться вернуться в свои земли, либо сделает все, чтобы ее нашли. Муар воспряла духом. Что бы ни случилось, но Рогнеда, не дура, она умела мыслить логически, пусть иногда и удивляя ходом своих мыслей всех окружающих. А значит, поиски продолжатся, несмотря ни на что. Сообщение мастера Илу Эмари тоже не сбросило со счетов, приказав в случае обнаружения скута в горах проследить за его маршрутом. Возможно, животное сможет вывести к своей хозяйке. Они эти горы по камешку разберут, но найдут маленькую Айши. Второй день пути подходил к концу. Беремир точно помнил, что где-то рядом расположено небольшое озеро, уютно спрятавшееся между скальными отрогами. Хищники туда попасть не могли, а птеры не любили тесные пространства, посещая озеро только ради воды. Закат уже окрасил небо оранжевыми сполохами, а озеро все не было видно. Беспокойство доставляло и изменившееся направление ветра. Теперь ветер всегда был встречным, что усложняло путь для Арма. Тот старался не подавать виду, но Ирбису достаточно было считать его фоновое эмоциональное состояние, чтобы принять решение разбить лагерь. В конце концов, Беремир обязан был заботиться о нанимателе, даже если для этого придется провести двое суток без сна, отоспиться у ягуаров, там же и подлечиться. Доступ к тотему он сможет себе оплатить. Ни одна женщина в этом мире не откажется от слезы льда, ограненной лучшими ювелирами снежных барсов. Кроме того, отец настоятельно советовал присмотреться к южным кошкам. Сильные, быстрые, с активным родовым даром они подходили на роль временных или даже постоянных партнерш. А то, что Беремир прибудет как проводник, позволит оценить кошек без явных намеков на династические связи. Сумерки сгущались, небо впереди затягивало низкими сизыми тучами. В воздухе серебряной взвесью искрился пепел. В носу засвербело, и Ирбис чихнул, возвращаясь к реальности. Задумавшись, Беремир перестал визуально контролировать территорию, сканируя ее ментальными волнами. А между тем, последние полчаса они пролетали над серыми безжизненными пустошами, на поверхности которых ветер закручивал пепельные смерчи. Менталист выругался, коря себя за невнимательность. Вокруг действительно не ощущалось ни единого живого существа, кроме них с Ормом, а скалы и озеро, усыпанные пеплом, сливались с высоты полета со степями пустошей. Беремир передал Айру мысль о привале между скал и ощутил в ответ волну облегчения и благодарности. Вот только стоило им зайти на посадку, как воздушная воронка закрутила их в вихре и швырнула вниз. Удара в воду не последовало, ведь озера там не оказалось. Вместо него между скал была натянута огромная паутина, которая только теперь стала видна. От удара с ее сегментов слетели хлопья пепла, до того прекрасно маскировавшие ловушку Арахнида. Ничего не понимающий Орм попытался взлететь, но только еще сильнее запутался в прочной клейкой сети. «Не шевелись!» — мысленно рявкнул Ирбис. Каждое движение указывает Арахниду о размере и местоположении жертвы. Орел замер, следуя наставлениям товарища. Сам же Беремир старательно сканировал провал, но то ли он был чрезвычайно глубок, то ли Арахнид спрятался далеко под землей, но дар не находил ни единого отклика. Дожидаться гостеприимного хозяина не было никакого желания, а потому Ирбис давал мысленные наставления Айру. «Сейчас тебе нужно изменить ипостась, но не коснуться круговых нитей, идущих по спирали от центра, а не в клею». Менталист осторожно слез с орла, подавая пример и вставая ногами на продольные нити паутины, расходящиеся от центра к скалам. «Выберемся на камни, снова обернешься, отлетим подальше, заночуем хоть в степи, лишь бы не у Арахнида под боком». Айр внимательно смотрел, как Беремир балансирует на выбранной паучьей нити, словно на канате. Усложняло задачу еще и то, что террианец шел практически вслепую. Зрачки его хаотично двигались под закрытыми веками в попытках обнаружить присутствие Арахнида. Ветер завывал и хлестко бил порывами из провала, где когда-то находилось озеро, а ныне расположилось паучье логово. Орм сменил ипостась на человеческую и чуть не рухнул в ячейку между нитями паутины. Раскорячившись не хуже самки скута в период спаривания, Айр удержался от падения. Осторожно повторяя за проводником, Орм продвигался следом, выбрав нить параллельную Беремировой. Это и спасло Ирбиса от смерти. Айр успел подхватить завалившегося навзничь менталиста. Они прошли лишь треть расстояния, когда из-под земли стали ощущаться огоньки сознания во главе с предводителем, сравнимым по силе с мощно горящим факелом. Стараясь контролировать и замедлить продвижение главаря, Беремир не успевал расщеплять сознание на такое количество связей. Его словно атаковал рой медоносов, защищавших свою праматерь и жалящих острыми болезненными жалами. Их были даже не десятки, а сотни. Ирбис отчаянно дробил сознание на мельчайшие осколки, стараясь захватить и подчинить своей воле непослушные искры, не забывая контролировать Арахнида. А выводок все пребывал. Сдерживая их внизу провала, Беремир уже не был в состоянии связаться с Ормом. Все, на что его хватило, это из последних сил раскинуть ловчую сеть на хоть какую-то тварь, чтобы предложить равноценную жертву вместо себя. Мир перестал существовать, время замерло, пульсируя сотнями сознаний, подчиненных дару Ирбиса. Беремир исчез, рассыпаясь пеплом погребального костра, и только воля, незыблемая воля, вела издали к паучьей ловушке раненого птера. Несколько часов назад птер вывел на охоту свой выводок и даже захватил законную добычу, но та оказалась ему не по зубам. Мелкая тварь умудрилась ранить охотника и смогла исчезнуть.